Глава 26. Обещания сдержанные, обещания данные. Майкл стоял на пристани и махал кораблю, который уносил остатки его армии, в данном случае клан болгарских пещерных гномов, у которых из бороды росли настоящие кусты. «Ну вот», — подумал Майкл, — «не так уж мало для моей военной карьеры». Потребовалось совсем немного времени, чтобы его армия рассредоточилась. Прошел всего день после окончания битвы, когда силы грозного Магнуса были разбиты и уничтожены, но разные формирования, кланы и расы уже начали разъезжаться, а первые семьи возвращаться на Лорис. Даже сейчас корабли с беженцами маневрировали мимо двух великанов, которые по пояс стояли в воде залива, убирая затонувшие корабли. Гномы короля Робби были заняты отстройкой взорванной городской стены. Они щедро предложили горожанам рабочие руки и свои знания каменщиков, и Майкл думал, что это очень благородно с их стороны, хотя по секрету и предупредил короля Робби, что если бесплатно всем помогать, люди начнут принимать это как должное. «Что ж, парень, — ответил король гномов, — думаю, в этот раз можно потрудиться и бесплатно». Веломена снова была здорова, благодаря усилиям эльфийских целителей. Она бродила по разрушенному городу с собственной программой реконструкции, которая по большей части подразумевала, что она гуляет и улыбается прохожим. Майкл глубоко вдохнул теплый воздух, порадовавшись, что черный дым от утренних костров, тела убитых нечисти и троллей было решено сжечь по санитарным соображениям, уже унесло бризом с моря. Наступил новый день. Люди возвращались к обычной жизни. «Наверное, неплохо», — подумал Майкл, — «что лишь немногие из них знают правду». «Майкл!» Он обернулся, уже зная, кого увидит на пристани. Но это ничего не изменило. Земля все равно ушла у него из-под ног. Так происходило каждый раз, когда он видел папу или маму. Как и Веломена, они полностью оправились от ран. Два старых волшебника, Джейк и Жуки, постоянно оскорбляли друг друга, зато были прекрасными целителями. Но у Майкла вызвало трепет даже не волшебное выздоровление родителей, а то, что они просто были здесь, что все это происходило на самом деле, а не во сне. «Эмма проснулась», — сказал отец. Эмма проснулась и обнаружила, что лежит на прохладных чистых простынях в комнате, наполненной светом. Она мгновенно поняла, что жива, потому что все ее тело, казалось, превратилось в огромный ноющий синяк. Это было первое открытие. Второе заключалось в женщине, которая дремала в кресле рядом с ее постелью. Эмма почти окликнула Кейт, как вдруг увидела, что это не ее сестра. Если, конечно, Кейт за одну ночь не повзрослела на 25 лет. Это помогло ей сделать третье открытие, то, кем была женщина в кресле. Клэр открыла глаза. Эмма все детство представляла, каким будет ее воссоединение с родителями. У нее не сохранилось воспоминаний о доме, поэтому мама и папа представлялись ей абстрактными фигурами без конкретных черт. Но она любила воображать, что они скажут, какие подарки принесут, как она выпросит у них собаку. Фантазия Эммы хранила миллионы разных сценариев, большинство из которых включали торт, слезы и гору подарков. Однако все случилось совсем не так. Они с мамой просто потянулись друг к другу и разрыдались. Потом Клэр позвала Ричарда, отец прибежал с балкона и присоединился к объятиям. Последовала масса ожидаемых восклицаний и вопросов. «Это правда ты? Мы так волновались! Ты уверена, что хорошо себя чувствуешь?» Клэр объяснила, что Джейк и еще какой-то волшебник, Жук, Тук, вылечили ее рану. На память о злоключении в Нижнем мире остались лишь тонкие шрамы на ладони и тыльной стороне руки. Затем отец поцеловал ее и побежал искать Майкла. Оставшись наедине с матерью, которая то обнимала Эмму, то отстранялась, чтобы на нее посмотреть, Эмма окончательно поняла, что магия книги исчезла. На самом деле она почувствовала это, как только проснулась, но встреча с родителями отодвинула это знание в дальний угол. Правда, что-то все равно не складывалось. Не успела Эмма осмыслить все как следует, как отец вернулся с Майклом. Эмма почти рассмеялась, когда увидела идущих за руку отца и брата. Так они были похожи друг на друга. «Майкл!» — закричала она и, спрыгнув с постели, бросилась ему на шею. «Смотри! Это...» И хотя она не смогла выговорить «мама» и «папа», он все понял. «А где Кейт?» — вдруг спросила Эмма. «Почему она не с тобой?» Майкл бросил взгляд на мать, и она покачала головой. «Тебе лучше присесть», — сказал он. «Я расскажу все по порядку». Майкл начал с того момента, как его родители появились на берегу, и в них обоих попали стрелы. Майкл объяснил, как последовал за ними в санитарную палатку и уже собирался использовать магию летописи, когда у него отняли и магию, и дух. «Я знаю», — сказала Эмма. «То есть знаю, почему так случилось. Правда? Хорошо, я на это надеялся. Но сначала расскажи свою версию». Майкл рассказал, что их родители лежали без сознания, а король Робби и король Бернард спорили, что делать, когда он вдруг почувствовал, что дух вернулся. «Я был совсем пустой, с жутким холодом внутри. Мне еще никогда не было так плохо. А потом, даже не знаю, меня будто наполнил свет». «Ага», — сказала Эмма, — «я знаю это чувство». Затем за городской стеной послышались торжествующие крики. Нечисти и тролли обратились в бегство, а Мурумкади просто растворялись там, где стояли, как будто сила, которая их питала, мгновенно испарилась. Майкл сразу же понял, что Эмма вернулась. Поэтому он оставил мать и отца с Джейком и Жуки и сказал королю Робби, что должен попасть в цитадель. Король гномов созвал отряд, и они присоединились к армии союзников, которая беспрепятственно маршировала через дыру в городской стене. Армия грозного Магнуса испарялась на глазах. Гномы вместе с капитаном Антоном бросились к розовой цитадели и не замедляли бега, пока не оказались в центре сада. «Там мы тебя и нашли. Ты лежала без сознания». «Можешь рассказать свою версию?» — попросила Клэр. «Или хочешь сначала поесть? Ты, наверное, проголодалась». «Со мной все нормально. Но разве Кейт вам уже не рассказала?» «Мы хотели бы услышать историю от тебя», — сказал Ричард. «Конечно», — сказала Эмма и тут же пожалела, что не попросила чизбургер. Она на самом деле проголодалась. «Думаю, особенно скучные части я пропущу. Но как вы сюда попали?» «Это длинная история», — ответила Клэр. «Нас нашел Габриэль. Он рассказал, где вы. Но он... Это будет тяжело услышать». «Он погиб», — тихо сказала Эмма. «Я знаю». «Он погиб, защищая нас», — добавил Ричард, «пока мы охотились за окончанием пророчества». «Вот что мы искали», — кивнула Клэр. «Пим сказал, что этот секрет спасет ваши жизни». «Но он нам не понадобился. Мы сами все сделали. Мы убили грозного Магнуса». Эмма сделала паузу, пытаясь вспомнить, что же произошло в саду. «Я хочу сказать, все ведь кончено. Книга расплаты больше не во мне. Майкл, а летопись еще в тебе?» Мальчик покачал головой. «Нет». «То, что вы сделали, потрясающе», — сказал Ричард. «Но мы все еще пытаемся сложить детали. Нам нужно услышать твою историю с самого начала». Эмма не стала спорить. На самом деле она думала, что никогда больше не захочет спорить, поэтому начала с того момента, как вернулась из мира мертвых с книгой расплаты. «Какой он был?» — спросил Майкл. «Мир мертвых». Эмма открыла рот, чтобы рассказать ему о докторе Пиме и Габриэле, о кариадинах и пещере в скале, о том, как грозный Магнус пожирал души мертвых, но вдруг поняла, что не может. Она была еще не готова. «Ничего», — сказала Клэр. «Просто расскажи то, что можешь». Поэтому Эмма рассказала о том, как нашла Кейт в саду, о том, как грозный Магнус предложил спасти их жизни, забрав духи, и она согласилась. Однако, когда он поглотил духи Кейт и Майкла... «Вот что я почувствовал», — кивнул Майкл, — «вот что случилось». Она попыталась убить его с помощью книги, что было не вполне честно, но ведь обман негодяев враньем не считается. Для этого она начала отделять духи прошлых воплощений грозного Магнуса и по одному отправлять их в мир мертвых, а потом... «Что?» — — в нетерпении подался вперед Майкл. «Не знаю. Все почернело. Но я точно его убила. Я имею в виду, мы выиграли битву, и теперь все хорошо». «Не совсем», — сказала Клэр. «Видишь ли, книги...» «Разрывали мир на части, но мы их уничтожили. Я уничтожила. Они были в нем и...» Эмма замолчала. Почему магия книги расплаты тоже исчезла? Вот в чем была нелогичность. Допустим, грозный Магнус поглотил магию атласа и летописи, но сила ее книги должна была остаться в ней. Куда же она делась? «В этом-то и дело», — вздохнул Ричард. «Похоже, что бы ни случилось с книгами, стало только хуже. Неприятно говорить это после всего, что ты сделала, но Хьюго Элджернон, Магда фон Клаппен и другие волшебники подтверждают, что мир продолжает рваться». «Доказательство налицо», — кивнул Майкл. «На берег все утро выбрасывало мертвую рыбу. Люди думают, что это из-за битвы, но доктор Элджернон сказал, что виноваты книги». «Но я убила грозного Магнуса!» — закричала Эмма, продолжая держаться за единственную веру, которая должна была как-то все исправить, хоть и не объясняла, что случилось с книгой расплаты. «Я же знаю, что убила!» «Ну, — медленно начал Ричард, — мы не совсем уверены, что он умер». «Как это?» «Он исчез», — сказал Майкл. «Пропал». Эмма встала, ощущая тошнотворный холод в животе. «Где Кейт? Я хочу ее увидеть! Где она?» «Эмма!» — мать взяла ее за руку. «Когда Майкл нашел тебя в саду, ты была одна. Кейт и грозный Магнус исчезли». Кейт сидела на коленях у ручья, пока ведро не наполнилось. Журчание воды было единственным звуком в горах. Потом она наклонилась и сделала несколько глотков прозрачной ледяной воды. Утолив жажду, она встала и посмотрела на горы. Солнце садилось. Вскоре станет намного холоднее, и она разведет костер. Днем она этого не делала, опасаясь, что кто-то может увидеть дым. Кейт внимательно посмотрела на небо, но среди облаков не было ни одной птицы. Она пошла по тропинке, снова задаваясь вопросом, почему выбрала именно это место. Впрочем, у нее не было времени раздумывать. Все случилось слишком быстро. Она снова и снова прокручивала в мыслях ту сцену. Рейв повернулся, и острие меча оказалось у него в груди, а она по инерции все неслась вперед. Лезвие было таким острым, что почти не встречало сопротивления. Мальчик отшатнулся и повалился на дерево. И вдруг вся ее злость растаяла. Кейт закричала, уронила меч на землю и склонилась над ним, всхлипывая. Затем она увидела мерцание, которое поднялось от его тела. Оно вошло в нее, согревая и возвращая цельность, и она поняла, что это вернулся ее собственный дух. Вернулся, потому что Рейв умирал. Потом она увидела еще две светящиеся фигуры. Одна полетела к Эмми, а вторая, видимо, дух Майкла, поднялась над садом и исчезла в темноте. «Пожалуйста», — умоляла она, — «пожалуйста, не умирай!» Вдруг над Рейфом взмыло другое мерцание. В нем было что-то иное, какое-то древнее зло. Оно заставило Кейт отпрянуть в страхе, но потом тоже поднялось и исчезло. Девочка все еще вглядывалась в темноту, пытаясь понять, что это было, когда вдруг почувствовала прикосновение к своей руке. «Кейт!» Рейв медленно поднялся на ноги, и она тоже встала. Она была слишком поражена, чтобы говорить, и они молча стояли посреди дождя. Он смотрел на нее, а она смотрела на него, и каждая частичка своего существа знала, что это он, тот, кого она любила. Потом он шагнул вперед и поцеловал ее. «Я 100 лет ждал этого поцелуя». «Но как, Рейв?» «Твоя сестра отделила духи всех грозных Магнусов, которые были до меня. Всех, кроме первого. Он не хотел уходить, пока ты не пронзила мне сердце. Я должен был умереть, но летопись меня спасла. Тот дух не смог удержаться, и его вытянуло в мир мертвых. Все кончено». Вдруг он отвел взгляд, будто увидел что-то за пределами сада и цитадели. «Твои родители здесь. Они в гавани с Майклом». «С ними все хорошо?» «Да». «Что такое?» — спросила Кейт, заметив странное выражение на его лице. «Твои родители кое-что узнали и рассказали Майклу. Я тоже об этом узнал, когда поглотил его дух. Хотя мог бы догадаться и раньше. Все логично. Расскажи мне». «Не сейчас», — он прикрыл глаза. «Удивительно, какова сила магии, ее ширина и глубина. И вся она во мне. Даже это», — он поднял маленький черный томик, — «просто книга. Твои друзья близко», — добавил он, помолчав. «Мне надо идти». «Но все кончено». «Они не поверят мне. Они...» Он не закончил фразу, но Кейт поняла. «Они не любили его». «Я пойду с тобой». «Кейт?» Она бросила взгляд на Эмму, все еще без сознания, лежавшую на земле. «С ней все в порядке?» «Да, и с твоим братом тоже. Он будет тут с минуты на минуту». Кейт приблизилась к нему вплотную. «Я верила в тебя, когда никто больше не верил. Ты передо мной в долгу». Долгую секунду Рейв просто смотрел на нее. Дождь шелестел по кронам деревьев. Потом он кивнул и взял ее за руку. «Подумай о каком-нибудь безопасном месте». И земля ушла у них из-под ног. Кейт обнаружила Рейфа на скамейке перед хижиной. Он смотрел на долину. На нем была поношенная одежда, которую он нашел в хижине. Заметив Кейт, он встал, забрал у нее ведро и поставил на землю. «Тут и правда красиво. Я рад, что ты выбрала это место». Потом он взял ее за руку и притянул к себе. Когда Рейв попросил ее подумать о безопасном месте, где они смогли бы спрятаться, ей сразу пришла в голову хижина Габриэля за Кембриджским водопадом. Возможно, она вспомнила о ней из-за меча Габриэля, который по-прежнему лежал на поляне под деревом. В любом случае, хижина оказалась прекрасным выбором. Вокруг расстилались пустынные горы, и поблизости не было никого, кто мог бы их побеспокоить. По крайней мере, Кейт на это надеялась. Они обнаружили в хижине довольно много припасов, и Кейт предположила, что теперь ее использовали односельчане Габриэля. Но пока к ним никто не заглядывал. Они появились на горе сразу после рассвета. Мгновение назад они стояли под дождем в ночном саду и вдруг увидели, как на горизонте поднимается солнце. Воздух был прохладным и тяжелым от тумана. Развязка, которую они так долго ждали, наконец наступила, и Кейт, всхлипывая, упала Рейфу на грудь. Он то ли повел, то ли понес ее в хижину. Они легли на кровать, которую она делила с Майклом и Эммой много лет назад, и он обнимал ее, пока она плакала. Никто не произнес ни слова. Им хватало того, что они просто были вместе. Когда они, наконец, встали, подгоняемые голодом и жаждой, был уже полдень. В хижине нашлась еда, а Кейт сходила за водой к ручью. Оказавшись в одиночестве, она впервые разрешила себе подумать про брата, сестру и родителей, про то, все ли с ними в порядке, как уверял Рейв. Она надеялась, что они за нее не переживают, хотя знала, что это наверняка не так. Ни один из них не заговаривал о будущем, словно одно никогда не настанет и всегда будет вечное настоящее. Они провели день, гуляя по лесу неподалеку от хижины. Кейт подумала, что со стороны они выглядят как обычные мальчик и девочка. Сейчас, когда они сидели рядом, и она сжимала его сильную теплую руку в своей ладони, в это было отчаянно легко поверить, если бы не птицы. Они с Рейфом возвращались к хижине, когда услышали нарастающий шелест. Забравшись на высокий валун, они увидели, что небо над деревьями словно затягивает черная пелена. Наконец, огромная стая оказалась прямо над ними, заслонив солнце. Птицы взмывали со всех окрестных деревьев, чтобы присоединиться к перелету. Стая больше часа тянулась у них над головами, но это было только начало. После обеда они увидели животных — медведей, оленей, лис и енотов, которые двигались в том же направлении, куда и птицы, словно повинуясь беззвучному сигналу тревоги. Кейт знала, что это означает, и знала, что Рейв тоже знает, но никто не произнес ни слова. «Теперь мы вместе», — сказала она себе. «Вот и все, что имеет значение». После захода солнца быстро похолодало. Они поднялись со скамейки и вернулись в хижину. Рейв развел огонь, и они вместе приготовили жаркое из моркови, лука и соленого мяса, позаимствовав в буфете имбирь и несколько веточек петрушки. Пока готовился ужин, Рейв попросил Кейт рассказать, как она впервые попала в Кембриджский водопад. Девочка начала с того, как они с Майклом и Эммой ехали из Балтимора на поезде, затем оказались в поместье, нашли атлас и попали прямо в руки графини. Как они убежали, спасаясь от волков, и как Габриэль впервые привел их сюда. Внезапно Кейт прервалась и посмотрела на Рейфа. «Но ты ведь все это знаешь. Мне нравится слушать, как ты рассказываешь». Они поужинали у очага. Когда Кейт закончила рассказ, она мгновение молчала, а потом взглянула на Рейфа. Свет и тень затеяли игру на его задумчивом лице. «Можно тебя кое о чем спросить?» «Конечно». «На что это похоже?» Она не объяснила, что имела в виду, но он понял. «Меня будто затолкали вглубь самого себя. Я смотрел на мир чужими глазами». «Как марионетка». Он покачал головой. «Нет, то есть частично так и было, но еще я был грозным Магнусом. Ты должна это знать. Другие голоса заставляли меня что-то делать, подталкивали меня, но они играли на том, что и так во мне было, на злости, горечи, жажде мести. Все это уже было во мне». Кейт долгую секунду смотрела в землю, потом подняла голову. Ее глаза блестели в свете очага. «Как и любовь, она тоже была в тебе?» «Да, она тоже». Рейв поставил миску у очага и наклонился к Кейт. «Мне нельзя здесь оставаться». Девочка замотала головой, не столько споря или отказываясь слушать, а скорее возражая будущему. Он придвинулся еще ближе, почти не оставив между ними свободного места, и взял ее за руку. «Ты знаешь, что делают книги. То, что магия перешла ко мне, не остановило разрушения. Ты видела птиц, животных. Они тоже это чувствуют». «Но Хьюго Элджернон сказал, что есть способ». «Его нет. Помнишь, я сказал, что твои родители узнали конец пророчества?» Кейт бросила на него настороженный взгляд. «Я тоже узнал о нем, когда поглотил дух Майкла. В пророчестве говорится, что три станут одним, три книги — одной, три хранителя — одним. А еще в нем говорится, что окончательный хранитель должен исцелить мир, иначе...» «Иначе что?» — яростно спросила Кейт. «Наступит конец света? Я в это не верю. Мне все равно. Это нечестно. Только не теперь». И она, не сдержавшись, швырнула миску в стену. «Мне плевать. Я не могу. Не могу». Она не сумела закончить фразу. Рейв обнял ее, и Кейт не стала сопротивляться. Тянулись минуты. Она весь день старалась не думать о магии книг, которая теперь была заключена в Рейфе, и о том, что сила книги расплаты тоже в нем. Значит, чтобы умереть, ему было достаточно пожелать этого. Кейт не нравилось такое положение дел. «Кейт!» Девочка села прямо. Рейв внимательно вглядывался в ее лицо. «Ты понимаешь, что сделала Эмма в мире мертвых?» «Она вернула мертвым их воспоминания». «Но ты понимаешь, что это значит? Теперь, когда кто-то умирает, он уносит с собой всю любовь, которая была у него в жизни. Навсегда. Это великая вещь. Почему ты это говоришь?» «Я хочу, чтобы ты об этом помнила. Что случилось с твоим медальоном?» «Цепочка порвалась, но...» «Покажи». Она секунду помедлила, но все же достала из кармана медальон и цепочку. Рейв сжал в руке сломанные звенья, а когда убрал ладонь, цепочка снова была целой. Он надел ее Кейт через голову, и она почувствовала на груди знакомую тяжесть. «Сделай для меня кое-что», — попросил он. «Все, что угодно». «Этот медальон напоминал тебе о матери и обещании, которое ты ей дала». «Да». «Ты сдержала обещание. Твои брат и сестра в безопасности вместе с родителями. Так что теперь, когда будешь носить его, можешь думать обо мне». Кейт отвернулась. Слезы бежали по ее щекам и капали на колени. Рейф взял ее за руку. «Пообещай мне». «Обещаю». И девочка изо всех сил сжала его руку, почти ничего не видя от слез. «Я могу что-то для тебя сделать? Должно же быть что-то!» «Да», — ответил он, — «ты можешь жить». На небе целый день не было ни облачка, так что гроза стала для них неожиданностью. Дождь барабанил в стену хижины, окна и двери дрожали от бури, ветер завывал в камине и разбрасывал золу по комнате. Кейт казалось, что это та же гроза, которая бушевала накануне над Лорисом, что она как-то последовала за ними сюда. Она решила не засыпать так долго, как только сможет, чтобы не потерять ни одной секунды. Потом она не раз спрашивала себя, была ли это магия Рейфа, или дни напряжения и борьбы наконец исчерпали ее силы. Она лишь смутно помнила, как он отнес ее в кровать. Когда она проснулась, хижина была залита солнечным светом. Гроза закончилась, все было спокойно. Она посмотрела на Рейфа, который лежал рядом, встала и вышла на улицу, по пути бросив взгляд на книгу в черной кожаной обложке. Утро было прохладным. Кейт села на скамейку, закрыла глаза и прислушалась к пению птиц, которые приветствовали новый день. В конце концов, это был его выбор, это была его сила и его решение спасти их всех, спасти ее. Она постаралась сосредоточиться на этой мысли. Но внутри нее была пустота, которую она и представить раньше не могла. Кейт не удивилась, когда услышала шум и увидела, как из-за деревьев выходят Майкл и Эмма. Она молча дождалась, пока они дойдут до хижины. Тогда она завела их внутрь и показала, где лежит тело Рейфа.